Глава четвертая. Лев. Никогда бы не подумал, что смогу привязаться к девчонке. Совсем малышка, 22, но ведет себя так, словно пережила немало. Держит голову, сжимает зубы и молчит. Идет вперед и не оглядывается. Мне кажется, Мари вообще не знает, что такое страх. Ведь она умненькая. Примерно смогла подсчитать свои шансы в этом деле. Нет, мы бы уговорили, запугали, но она и так согласилась. Из-за кого? Из-за бывших? Серьезно? Да я и не знаю никого, кто бы не хотел придушить бывшую, а она спасает их. Странная девушка, которая каждый день так сильно выносила мне мозг, что теперь въелась под кожу. И я не хочу ее отпускать. Я уже не представляю ни дня без ее шуток, смеха, сонного взгляда. А как я обожал смотреть на нее спящую. Она казалась таким нежным ангелом. Мило улыбалась, порой что-то бурчала. Но стоило ей проснуться, как она становилась настоящим демоном в юбке. Я видел, как Макс тянется к ней. Да и сам уже был на грани. Но она словно неприступная стена, и это вызов. Да ни одна еще не устояла перед нами, а это носик воротит. Ничего, скоро все изменится. И кто знает, может, она та самая? Истину я хотела знать не меньше брата, но Мари не шла на контакт, и я терпел. Однако сегодня все изменится. Не знаю, то ли это влияние дома, который так любила мать, то ли девушка просто рада выбраться из больницы и стала самой собой. Но она начала открываться, и я решил действовать. «О, так вы не все знаете. Тогда садитесь, а я расскажу вам, как сбежала из-под венца из-за того, что мой первый жених решил изменить меня прямо на свадьбе». Кажется, кому-то пора начистить морду. Сделаю заметку в ежедневнике и найду этого негодяя. «Ты серьезно? Был еще жених?» — спрашивает брат, а я пытаюсь понять, как мои парни это пропустили. «Да, мы были знакомы со школы, и я уже даже нашу жизнь распланировала. Учебу, совместное жилье, детей, работу. Глупая была, наивная», шепчет с грустью, ковыряя ложкой в тарелке. «Так ты не вышла за него?» «Нет». Я застукала его с подругой, когда он отрывался в последний раз перед совместной жизнью. Он сам так сказал мне тогда. «Он ведь мужик. Ему можно. А я должна быть чистенькой». Теперь Мари выплевывает слова, а я гневно сжимаю ложку. Вот после таких идиотов девушки и не верят другим. «И вы поругались?» «Нет, я просто сбежала через запасной выход. Села в такси и заплакала. Мне было так больно. Все словно рухнуло в одночасье, и я не знала, что делать. Друзья и родные остались на свадьбе. Квартира у нас была съемная на двоих, так что вернуться туда я просто не могла. В голове была полная каша. И я не представляла, с чего начать. Таксист же накручивал круги по городу, ждал, пока пассажирка успокоится. В общем, я решила пойти в клуб и напиться. И там встретила пьяного Глеба. У него тоже были проблемы. Он жену искал. Дукто не оттяпает часть наследства при разводе. Помню, как меня повеселил этот момент. Мари усмехается, а я даже не дышу, боюсь спугнуть. Поглядываю на брата, который молча кивает. «Так вы тогда и познакомились?» «Мы тогда и поженились!» «Пьяные были в хлам!» «Когда дом добрались, не помню, но на утро были готовы все бумаги. Страхов в этом деле мастер!» Смеется, а я в шоке от такого ее поступка. Мари казалась мне более вдумчивой, а тут такая авантюра. Впрочем, картинка начинает складываться, но не совсем. Так она не знала про наследство. Все было случайно. Ты согласилась стать женой просто так? Серьезно? Я вообще была в обиде на Ивана и не знала, как жить дальше. А Глеб предложил кров и еду. Сказал, что это мой шанс прийти в себя и учиться дальше. Я и согласилась. Подыграла немного перед его дедом, изобразила влюбленную дурочку. Вот только мне не сказали, что за наследством охотился его дядя, который потом чуть не убил нас. Я целую ночь бегала по лесу от его ищеек, уворачиваясь от пуль. Кстати, перед этим нашу машину взорвали. И мы чудом выжили. Глебу, правда, сильно досталось. Пришлось тащить его на себе, а потом прятать в лесу. В итоге на помощь пришел Яр. И там было прям как в кино. Крики, стрельба, кровь. Меня ранили, и я оказалась в больнице, а потом... Мари все говорит и говорит, а я поражаюсь, как она выжила. Так, кажется, пора выпить что-то покрепче. Этого в отчете не было. Макс, понимая меня с полувзгляда, несет выпивку и тут же разливает по бокалам. Но, насколько я знаю, Глеб получил наследство. Получил. Его дядя был в долгах, и как узнал, что старик переписал наследство на внука, скрылся. Ведь Глеб выполнил условия умирающего, женился. Тут Мари как-то странно усмехается и замолкает. Чувствую, что там был что-то еще, но нам про это не расскажут. Ну и ладно. История и так захватывающая. Так почему вы развелись? Макс уже поедает второе и запоминает рассказ, как и я. А смысл продолжения? Мы же договорились, что через полгода разведемся. Глеб не жил со мной, его волновали работа и наследство. Мы были друзьями, не более. А я, если честно, дико скучала в одиночестве. Он мне тогда и квартиру купил, хоть я и не просила, вот я и переехала. А как же Константин? Вы не встречались? Нет, конечно. Он лечил меня после того, как нас чуть не убили в лесу. Пришлось пролежать в его клинике пару недель. Теперь я вообще ничего не понимаю. Но ты вышла за него? Конечно, вышла. Ко мне как-то вечером Яр с Глебом приперлись, собрали мои вещи и забрали в Германию, где выяснилось, что дядя Глеба решил со всеми поквитаться. И для начала пырнул Костю, причем сильно. Требовалась операция и согласие семьи на нее. Но родители где-то отдыхали, и срочно нужен был хоть какой-то родственник. Вот я и стала женой ради бумажек. Но не ради денег семьи. Переспрашиваю, так как это противоречит догадкам. Нет, мы же друзья. Да и зачем мне его деньги? У него, кстати, и девушка уже была. Да там Санта-Барбара настоящая. Выпиваю залпом бокал и продолжаю слушать ее историю. Если все было не по-настоящему, зачем свадьба? Расписались бы и все. А о ней не слышал только глухой. Так дело в матери Кости. У нее с сердцем были проблемы. Она и так переволновалась, когда к сыну приехала, а он весь в повязках и трубках. А узнаешь, что я его еще и бросаю? В общем, мы договорились поиграть в пару. Только вот не успели. Так похищение со свадьбы реально было? Это не спектакль? Макс выпивает второй бокал и наливает мне. Мари неожиданно хмурится и тоже делает глоток до дна. Неужели ее принудили? Меня в тот день заказали. Роман. Я решил меня спасти, вот и похитил. Сказал, что если другие будут знать, чья я жена, то не решатся убить. Наивный. И улыбается с какой-то грустью. Сколько же пережила эта хрупкая девушка. И как необычна ее жизнь. Мы ведь все думали иначе, а оно вон как вышло. Келлер нашелся, пытался пристрелить меня в моей же квартире. Кстати, тогда и Илье чуть не прилетело. Яр забрал меня, спрятал, а потом увез за границу, пока его люди искали Романа. Ему, кстати, ваш Эдуард помогал. Хотел насолить Яру через меня. Шантажировал. Но это уже после того, как я женил на себе Соболева. «Ты?» — спрашиваю одновременно с братом. «Да. Я сделала ему предложение, а он и не думал, сразу согласился. Знаете, наша история с ним куда глубже. И я впервые понимаю, что могу не получить желаемое. Если Мария его любит, то она не будет нашей». Девушка вздыхает и рассказывает невероятную историю сталкера. Как иначе это назвать, не знаю. Но она полюбила его, а он ее. Все, конечно, было непросто, но они справились. Или почти. «Но если ты хотела быть с ним, зачем вышла за Илью?» «О, так я инсценировала свою смерть. Благо, помощники были отличные. И Мария объясняет, что, как и, главное, почему. А я опять восхищаюсь этой девушкой. Она убила себя ради того, чтобы ее муж не потерял дело жизни. Переглядываюсь с братом и понимаю, что наши шансы тают на глазах. Илья был не мужем, а просто другом, который помог ей скрыться. Но, кажется, малышка не догадывается, что он кому попало не помогает. И если взялся за дело, то человек ему дорог. Ну, а потом появились вы. И опять брак. Вот и вся история. К тому моменту мы уже сидим на диване в зале, продолжая попивать вино. За окном давно стемнело, и пора бы спать. Но теперь я не знаю, как быть. По словам нашей подопечной, выходит, что она любит Ярослава. А значит, нам нужно отступить. Но почему тогда я против? Нет, не заслужил Соболев такую жену. Раз отпустил, то все, корабль уплыл. Он выбрал работу. Мари зевает и сонно качает головой. «Пойдем, принцесса, пора спать», — неожиданно говорит Макс, подскакивая с места и беря девушку на руки. А та и не кривится. Лениво обнимает брата и кладет голову ему на плечо. Тот кивает мне и хитро улыбается. Мы давно общаемся одними жестами, и я понимаю, что он тоже не собирается отступать. Яру упустил ее. Молча встаю и иду следом. И никак не ожидаю, что Мари оказывается спящей, когда мы укладываем ее в постель. «Невероятная история, согласен?» — спрашивает брат, снимая с девушки кроссовки. «Зато мы узнали, что хотели. Надо же так все закрутить. Теперь понятно, почему Мари защищает бывших. Они и правда друзья. Думаешь, между ними ничего не было?» «Не знаю. Но даже если и было, это ее дело. И это было до нас. Что ни говори, мы тоже не монахи. И у нас есть прошлое». «Она меняет мужчин реже, чем ты, баб», — говорю брату, смотря на сонное личико принцессы. «Не спорю. Но сейчас...» «Лёнь, она мне нравится. Я бы хотел попробовать что-то большее. Может, ты...» «Я не отойду». «Значит, вместе? Она наша?» И хитрый взгляд скользит по манящему женскому телу. «Наша. Нужно только сберечь. Чувствую, дело будет не из простых. И Эдуард — это только цветочки. Как забрать Марию у бывших, которые точно считают ее не просто другом? Кажется, веселая жизнь начинается и у нас. Хотя, можно ведь просто ее отпустить и...» Мари переворачивается на бок и мило улыбается, подкладывая под щечку ладошку. «И я понимаю, что поплыл. Нет, не отдам. Но как приручить этого котенка?» Тут Макс тянет края кофты девушки наверх, и я резко хватаю его за руки. «Ты что творишь? Перепил? Думаешь, ей будет удобно спать в джинсах и кофте? Давай хоть в кровать по-человечески уложим». Черт, кажется, у меня реально крыша едет. Да, хорошая мысль. Я отхожу в сторону и наблюдаю, как брат ловко избавляет жену от кофточки, а потом медленно стягивает джинсы. и перестаю дышать, любуясь кружевным бельем и сочными формами. Стройные ножки, плоский животик со шрамом, но это совершенно не портит картины. Красивая полная грудь, обтянутая белой паутинкой, через которую виднеются розовые вершинки. В штанах тут же становится узко. Да твою же! Нравится? Я выбирал. Выдает Макса, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не влепить ему под затыльник. Зачем? Красивой жене красивое белье. Ты еще не видел, что в чемодане. И голубые глаза вспыхивают похотью. Зачем? Занадо. Если не хочешь, не смотри. А у меня есть выход. Так, давай договоримся не пугать принцессу. Движемся медленно. Не забывай, у нас еще дело. Мы не можем допустить, чтобы она... А дальше я замираю, так как девушка переворачивается на живот, подминая под себя подушку, и передо мной возникает аппетитная попка, обтянутая белым прозрачным кружевом. Боги, дайте мне силы терпения! «Знаешь, брат, я спать», — заявляет Макс и, быстро раздевшись, ныряет под одеяло к гостье. «Ну уж нет. Я сказал, что она наша? Или, может, моя? А что, если этот ангелок станет только моим?» Мысль кажется сказочной, но я люблю ставить невероятные цели. Поэтому раздеваюсь, ложусь под другой бок девушки и тут же притягиваю ее к себе. Марине вырывается и даже сама устраивается на моей груди, и мне это нравится. Но лишь на миг, ибо потом она тихо шепчет. «Яр, я так скучала. Кажется, вот кто наша главная проблема».